Глава 213. Однако, если вы будете содействовать нам как только можете, я обещаю прекратить появляться в вашей спальне и офисе по желанию. Вы серьезно? Вам есть что терять? Это так, но... Я не стану давить. Нет, сотрудничать ради выживания человечества просто здорово. Мы постараемся помочь всем, чем только можем. В принципе, королевство Роэ не могло отказаться от сотрудничества, независимо от того, какие бы предложения не озвучивал Ян. Они считали бы их угрозой. Ян передал устройство для связи королевству Роэ и империи Колвуд. Обсудите детали посредством данного устройства. Это был артефакт, который позволял нациям общаться на далеком расстоянии. Его создал ремесленник Сирам. И хоть он отказывался давать его, говоря, что это устройство опередило свое время по крайней мере на 1000 лет, Яну все-таки удалось уговорить его, пообещав, что артефакт будет возвращен ему сразу после того, как инцидент будет исчерпан. Вот как. Затем Ян направился в подземную мастерскую Сирама, где находилось сердце дракона. Ян не смог скрыть своего одобрения, когда оказался внутри. Он стал свидетелем чего-то массивного, что, однако, могло парить в воздухе над доком. «Оно уже полностью завершено?» Сирам стукнул себя в грудь от вопроса Яна. Хоть его руки, фартук и даже лицо были в пятнах масла и еще черт знает чего, выражение его лица было светлым, как никогда. «Конечно, пока мы не можем проверить производительность из-за его габаритов, нет никаких нареканий на стационарное парение». «Ну, конечно, это ведь ты его сделал». Ян не мог отвести взгляда от овального объекта в воздухе, часть которого была сконструирована так, чтобы прямо в полете его можно было сбросить вниз. «Тогда я прошу тебя продолжить работать над тем, о чем мы говорили». Ян попрощался и вернулся в поместье. Леди и Дуглас в их лаборатории были его последней остановкой на сегодня. Результаты их исследований решат дальнейшее развитие планов Яна. В этот момент он услышал женский голос. «Человек!» Ян был рад этому голосу, так как это была королева фей, которая вернулась со встречи с драконами. «Королева, ты вернулась?» «Хм, я ощущаю знакомую ауру от тебя. Атархака удостоил тебя встречей?» «Да, он оказал мне кое-какую помощь». «Он обычно предпочитает держаться в тени. Наверное, ты ему очень понравился». «Можно и так сказать». Это не было выдумкой. Атархака сам произнес подобные слова. «Значит, ты согласен на союз с ними?» Ян сконцентрировался на ответе, который Резис Радженду передал ему через королеву фей. «Он официально объявил о союзе с тобой и твоими союзниками. Он не будет вредить тебе и прекратит наблюдение за тобой и твоим окружением, как только эта ситуация разрешится». «Это все?» «А что еще нужно?» «Как я могу быть убежденным после всего нескольких фраз?» «Моя жизнь», — решительно ответила королева фей, напирая на Яна. «Если он нарушит обещание, то я с радостью отдам свою жизнь». «Этого мало». «Говоришь, что моей жизни недостаточно?» «Да». Однако Ян не уступал. Разговоры о том, чтобы королева фей была готова поклясться своей жизнью, не заинтересовали Яна. Что изменится, если вдруг возникнут проблемы, а королева фей в ответ на них лишится жизни? «Мне нужна уверенность. Твоя жизнь не сможет разрешить ситуацию. И ты это сама понимаешь». Королева фей смолкла, так как лучше других понимала, что ее жизнь на самом деле значит не так много, и что Яну этого не хватит для уверенности. «Однако другого пути просто нет. Я молю тебя довериться им. Просто думай о том, что я сделала для твоей семьи». Решимость сменилась мольбой. Это был редкий случай, особенно для кого-то столь самоуверенного. «Я благодарен тебе за все, что ты сделал ранее и сделаешь в будущем. Поэтому я прошу тебя довериться моим словам. Если ты начнешь относиться к ним как к врагам, твоя семья станет и моим врагом. Разве нет?» Королева-фей говорила, а Ян внимательно слушал. «Я не знаю. Я всего несколько лет провела рядом с тобой, с твоей семьей и теми, кто живет в твоей стране. Но мне противна одна только мысль о том, что мы вдруг можем стать врагами. Ян Пейдж, прошу, поверь мне!» Это был первый раз, когда королева-фей обратилась к Яну по имени. Ведь обычно она либо обращалась к нему как человек, или просто «ты». Ян не знал, что ответить на отчаянные просьбы королевы-фей. В его стойких убеждениях началось настоящее землетрясение. Ян пообещал себе, что не станет никому доверять после того, как 30 лет назад в прошлой жизни его отравил Рагнар, который так много раз повторял свою клятву. Однако, было ли это допустимым в данной ситуации? Отказ от предложения королевы-фей сможет дать ему лучшие результаты? Ян не мог быть уверенным. Ян медленно раскрыл рот и...